Читаем послание 1 Фессалоникийцам из 4 главы, 13 стих и до конца. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам, словом Господним, что мы живущие, оставшие до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении прекрасия Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвых во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретены Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Благодарю. Сегодня мы проведем лекцию на тему второго пришествия Христа. И это очень важная тема и очень важное событие. Есть много или было много событий. Мы праздновали или празднуем первое пришествие Христа. Это одно из важнейших событий истории человечества или для человечества. Также Пасха, Пятидесятница и другие события. И эти события совершились, исполнились. То событие, о котором сегодня будет и речь, оно еще не сбылось. Оно перед нами, и никто не знает дня ни часа. Дорогие, прежде чем придем к лекции, я хочу сказать, если то, что вы будете слышать, для вас будет новое или, может, даже странное, может быть, вы так не верили или так не понимали, помните, что я имею ту Библию, что и вы имеете ту Библию, что и я. И я имею в виду, что я сижу перед братьями и сестрами, которые знают Писание не хуже меня. И не поймите меня превратно, не думайте, что Дмитрий есть толкователь Библии. Абсолютно нет. Если так, то вы ошибаетесь. Я не есть толкователь Библии, но я желаю, чтобы Библия меня истолковала. Я это желаю. Думаю, и вы желаете. Поэтому, если что будет непонятно, или, говорю, вы так не верите, или так не думали, я буду вас просить или прошу, я не хочу никакой полемики, я не хочу никакого состязания. Если у вас такое понятие и думаете, что Бог согласен с вашим понятием, оставайтесь при нем. Я буду оставаться при том, насколько я понимаю. Дорогие, он у нас стоит рояль, пианино, и там пианистка или пианист сидит за ним. И мы все люди, мы видим, но один человек поставит книжку или листок перед собой, и там какие-то крючки, гачки, и начинает играть. А большинство из вас ничего там не понимает. И видите то самое, что и он. Так само и в Библии. Так само. И мы имеем очень важное дело. Второе пришествие Христа для верующих, для верующих, спасенных, это важнейшее событие, которое перед нами. Если мы пропустим или утеряем быть участниками его, мы утеряем все. Правда? Это очень важно. Поэтому легкомысленно здесь мы смотреть не должны. Вот мы прочитали этот текст. И на этом тексте, других текстах, я уже вам упоминал, не имею времени сказать, но на протяжении истории церкви среди верующих было много ошибок. Много ошибок. Потому что люди верующие, проповедники даже, устанавливали даты пришествия Христа и ошибались. Вам это известно и мне известно, может, не меньше, чем вам. Это очень важное. Но я хочу сказать от самого начала имею очень много что сказать. И знаете, надо так, чтобы все было по порядку. Первое пришествие Христа мы называем Рождество. Но не только Рождество. Первое пришествие Христа, помните, раз и навсегда, имело две фазы. Первое пришествие Христа на землю имело две фазы. И между этими двумя фазами 30 лет дистанция. 30 лет. Христос пришел, родился младенцем. Потом 30 лет молчок, за исключением 12-летним, когда он был в храме. И у 30 лет, или после 30 лет, Иисус является как Мессия, как первосвященник и ходатай Нового Завета, слава Ему. Так что имейте это в виду. Имейте в виду это. Первое пришествие Христа имело две фазы. То самое первое. Потому что вот когда раввины еврейские читают Библию, Старый Завет, и вот читают, читают, может и вы знакомы с этим, и они говорят, тут два мессии. Один мессия Агнец, а один мессия Лев. А тот самый мессия. Правда? И Агнец, и Лев. И они его не поняли. Они таким его не представляли, как он пришел. И поэтому не признали, отреклись, или откинули его. Имейте это в виду. Первое пришествие Христа имело две фазы. Между ними был промежуток 30 лет. Из этих, из его первого пришествия, 3,5 года. Только 3,5 года Иисус совершал служение. 3,5 года. Теперь, второе пришествие Христа тоже будет иметь две фазы. На этом многие ошибаются. На первом пришествии не так легко ошибиться, потому что оно уже совершилось. Но второе будет совершаться. И оно будет иметь две фазы. Не забудьте. Не все это видят, но я докажу Писанием. Оно будет иметь две фазы. И первая из этих фаз есть восхищение церкви. Взятие святых от земли. И мы читаем, Иисус говорит в одном месте, здесь я скажу, фразу произнес. Я скажу две фразы, не фазы, фразы, которые, кажется, совершенно противоположны, но произносили одни и те самые уста. Читаем. «Как жених замедлил» — это одна фраза. Это 25.5 Матфея. Матфея 24.22 «Если бы не сократились те дни». Кажется, нам эти две фразы совершенно противоположные. Но они говорят о втором пришествии Христа только о разных двух фазах. Первая фраза, что я прочитал или цитировал, «Жених замедлил» — это перед восхищением церкви. Вторая фраза, Иисус сказал, «Если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть». Это говорится о второй фазе пришествия. Это фраза. Я буду говорить как можно яснее, понятнее, чтобы поняли. Некоторые, я говорю, толкования, может, вы читали, я читал, не признают этого. Но это да и аминь. Я могу еще доказать и другими местами. Мы, например, откроем 1 Коринфянам 15:52. Снова я отношу эти места к двум фазам его второго пришествия. 1 Коринфянам 15:52, пожалуйста. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут, нетленными, а мы изменимся». Откровение 1:7. читаю. Вдруг во мгновение ока. Вы помните, Иисус много раз говорил, он явится как вор. Неожиданно. Никто не будет знать и видеть не будет. Читаем мы Откровение 1.7. Слушайте, какая тут, кажется, противоположность. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей, аминь». Аминь. К этому приложим Захарии 14 глава. Пожалуйста, брат. Захария 14 глава. Это относится к второй фазе его пришествия. Захария 14 глава. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберут все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разрубленные будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Ассила, и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с Ним». Аллилуйя! Слава Ему! Слава. Прилагаем к этому Деяние 1.10.11. Я хочу, чтобы вы увидели разницу между этими двумя фазами. Деяние 1.10.11. Брат будет читать. Мы-то, конечно, знаем место хорошо, но лучше прочитать, чтобы всем... «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде, и сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Слава Господу! Вы слышали, когда брат Захарий читал, «И станут ноги его на горе Елеонской». И здесь, из горы Елеонской, был он взят. И придет на то самое место, откуда был взят. Это вторая фаза его пришествия. Вторая. Я говорю, второе пришествие Христа имеет, как и первые, две фазы. Теперь мы рассмотрим, какая между ними дистанция. Мы читаем Даниила, 9 глава и 27 стих. Даниила, 9 глава и 27 стих. Конечно, будем иметь много текстов. 9 глава, 27 стих. Даниила. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость, запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Поскольку все дело решить последняя седьмина, поэтому есть три мнения, я о них скажу. Когда я был, уже я упоминал здесь, в 85-м году в Германии, и проповедовал в Форцгайме, там большая церковь, как и здесь. И я сказал, это было в 85-м году, еще 2 года, и через 2 года в России или в Советском Союзе произойдет великая перемена. Вы скажете, ты пророк? Я говорю, нет. Ты имел откровение? Нет. Ну а на каком основании ты говоришь? И им прочитал. «Первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам, много по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошителем Иерусалима». Видите, Даниил, хотя был пророк, но когда он читал Слово Божие, дано Еремии, он употребил, и я люблю это слово в русском языке, называется «сообразил». И, братья и сестры, я имею право и честь пред Богом соображать, что говорит Бог. Слава Ему. И вы тоже. Сообразил. По Писанию. Когда мы читаем Писание, мы видим, если была на земле церковь, которая действительно была одаренная всеми дарами, то была апостольская церковь, правда? Вот не апостолы. Но когда там были проблемы, братья апостолы, епископа, пресвитера собирались, и никто не обращался, а у нас есть пророк. Но они подвергали рассуждения, подтверждая Словом Божьим. Аминь. Это очень важно. Аминь. И вот, дорогие, поскольку все дело совершит последняя седьмина, этот стих, который брат читал, Даниила 9 и 27, он не во всех переводах одинаково звучит. Конечно, в русском не поймешь, о чем дело идет. Но когда прочитаете на других языках, там яснее говорится. То есть легче понять. Бывает в одном, в другом переводе говорит яснее и лучше понять. Кроме всего, я знаком с многими языками. И есть и такие выражения, которые можно сказать на одном языке, на другом нельзя. Например, испанский язык красивый, хороший язык, но у него нет слова «вечер». В испанском языке нет слова «погода». Нет этого слова. И так само есть у них слова, которых у нас нет. И поэтому бывает затруднение. Но дело идет о последнем времени. Вы знаете, вы пережили потрясение и за пустыню, и за эти печати, и так дальше. Я говорил и убеждал и здесь, в Америке, в Канаде, и в Германии, и так дальше. Говорю, братья, не бросайтесь в панику. То время еще не настало. Абсолютно нет. Но знаете, кому-то интересно сеять панику. Потому что на войне поражает не оружие и не сила, поражает паника. Мы видим это с Библии. Мы видим это. Потому что Гедеон не имел силы восстать против этих трех армий или другой царь, Иосафат. Не имели. Но Бог послал панику у стан и войско врагов, правда? Панику. И паника победила. Поэтому сатана хочет сеять панику между народом Божьим. А Господь говорит, успокойтесь и познайте, что я Бог. Слава Ему. Аллилуйя. Битва не ваша, а Божья. Он ведет битву. Поскольку все решит последняя седьмина. И много говорится, братья. Много чего говорится об этом. Христос говорил, апостол Павел говорил. Явится мерзость запустения. Сядет человек в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Поэтому эта седьмина говорит нам, я проверял в других переводах или других языках. Первая половина седьмины, последней, будет мирный обман. Еврейский народ есть мудрый народ. Мы знаем это. Они мудрые люди. И обмануть их не так легко. Но этот обманщик обманет их. И Христос сказал, я пришел во имя Отца Моего, и меня вы не принимаете. Но иной, другой, тот придет во имя Свое, и вы его примете. И эти слова сбудутся. У них все впереди. И поскольку последняя седьмина, Слово Божье также связывает с великой скорбью. Есть в нашем братстве три мнения. Будет взята церковь перед седьминой, в половине седьмины, или после седьмины. Есть три мнения. Я ни с одним из них не воюю. Но я могу, когда соберу все писания, все слова, которые говорил Христос, Его апостолы, все пророчества, могу свести и что-то сказать. Говорю, на основании писания. Братья и сестры, последняя седьмина решит все. И первая половина будет мирный обман. будет ситуация экономическая, политическая, такая до того дойдет и явится, как сегодня говорят, супермен, сверхчеловек. Как Христос пришел в совокупность Духа Божия или Бога с человеком и родился, это будет совокупность сатаны с человеком, сатана-человек. Я когда смотрю сегодня, как народ Божий увлечен антихристом, и если явится такое, что сделать какое-то чудо, многие побегут. Братья и сестры, стараемся не увлекаться ничем, только Иисусом, Словом Его и Его пришествием. Аминь. Аминь. Кое-что, что происходит сегодня, и я бываю больше в церквах, чем кто из вас, оно меня заставило глубже идти, читать, например, три главы, 24 Матфея, 13 Марка, 21 Луки. Прочитайте их все три, раз, и два, и три, и десять. И вы ни разу нигде не найдете, чтобы Иисус говорил своим детям, чтобы они ожидали антихриста. Но всегда говорит, и так, не знайте ни дня, ни часа, когда Сын Человеческий явится. Будьте готовы. Братья и сестры, приготовляйтесь к пришествию Христа. Аминь. Аминь. Слава Ему. Последняя седьмина решит все. Некоторые говорят перед седьминой. Некоторые в половине. Явится Христос или возьмет церковь. Некоторые после. И когда вы сведете все, все писания, которые апостол Павел говорит фессалоникийцам, говорит нам откровение. И сам Иисус говорил, я хочу снова подчеркнуть две мысли Иисуса Христа. Две мысли. Он сказал, ясно и понятно, говорит, о днежитом и часе никто не знает. Даже когда он был в теле, говорит, и сын, ни ангелы, никто, только отец. Никто не знает, о дне и часе. Теперь, вторая же фаза, или фраза, он говорит, о времени Его пришествия Он так говорит ясно и понятно, чтобы мы знали. Чтобы мы знали. Бог у своем творении мира дал человечеству четыре сезона, четыре поры года. Весна, лето, осень и зима. От самого начала и до конца. Весна люди сеют, садят. Правда? Никто не жнет. Лето – время роста. Ждут. Осень подходит – время собирания плодов. А зима – ни пахать, ни сеять, ни жать нельзя. Люди употребляют то, что произошло за эти три сезона. Правда? И чтобы оно хватило на весь год и, кроме того, на новый посев. Таким образом, весна есть не только время приобретения или пора приобретения, но потери. Нужно сеять, хотя не хватает, но мы говорим, это на посев. Это садить. Нужно терять, чтобы потом приобрести, правда? И мы это знаем, время. И читайте вы снова эти главы, что я сказал. Иисус делает эмфазис или ударение, наголос. Говорит, чтобы о времени Его пришествия мы знали. Но дня и часа никто не знает. Я уже вам говорил, я видел сам в Америке, видел афишку, приклеенную на столбе, к сведению всем, восхищение церкви произойдет 28 октября 1992 года. Я то сам читал. Я читал это в 93 году. Эта дата прошла, и это не сбылось. Потому что Христос сказал, никто не знает ни дня, ни часа. Так? И поэтому, если бы ангел сам пришел, не верьте. И сказал вам день и час. И в то же время Иисус сказал, чтобы о времени пришествия Его мы знали. И Он указывал. Говорил, вот сегодня посмотрите, говорят у нас, например, только через окно, знаешь, что зима. Сразу видим, Иисус делал ударение здесь на то, чтобы верующие люди, дети Божьи, знали время Его пришествия. Мы знаем, что близко, но ближе, чем это. Я уже упомянул пару раз, что все решит последняя седьмина. И Слово Божие говорит нам и указывает, что вторая половина седьмины или длительность ее 3,5 года. 3,5 года. Но Слово Божие не говорит нам, какой длительности будет первая половина этой седьмины. Только Иисус сказал, и как жених замедлил. Поняли? Так что здесь мы не можем определить дня ни часа. Потому что все седьмины, эти 70, они не все были точно 7 лет. Не все. И здесь мы не можем определить дня и часа. Но можем определить время. Определить время. Иисус говорит, как жених замедлил. Задремали все, уснули. И в полночи, в половине, раздался крик, жених идет. Вторая половина, о которой Иисус сказал, будет такое гонение специально на еврейский народ особенно. Конечно, и язычники будут втянуты, но вторая половина седьмины, когда в половине седьмины этот беззаконник откроется, человек сядет в храме и скажет, что он Бог, и будет требовать поклонения, как Богу, то евреи знают, что человеку кланяться нельзя. И здесь они восстанут против, и народ израильский переживет гонение хуже, чем при Гитлере. Это будет последнее испытание. Последнее испытание. О чем мы читали. И когда Иисус явится со святыми, вторая фаза Его пришествия, явится со святыми, говорят, узрят на Него, на кого пронзили, и будут плакать. Некоторые говорят, при наших днях Господь обратится к израильскому народу. Я хочу тоже пояснить. Матфея 23 главу. Читай последние два стиха. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Поняли? Так что израильский народ в полном смысле слова до его пришествия не навернется. «Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Тогда увидят. Захария говорит, и будет рыдать, плакать. Это вторая фаза его пришествия на землю. Со святыми, те, которые были раньше взяты от земли. Мы откроем снова Фессалоникийцам, первые, и читаем из 5 главы. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Как вор. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и вшлем надежды и спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Благодарю. Бог определил нас не на гнев. Дорогие, вторая половина седьмины. Будет явлен гнев Божий и чаши гнева Божия на царство Антихриста, о чем мы читаем в Откровении. Чаши гнева будут ужасные выливаться. Здесь говорит нам апостол Павел, Бог определил нас не на гнев, слава Ему. Помните, дорогие, вот вы сравняете многие между нами, брат Чернецкий, я читал книгу, другие братья, вы пережили в узах. Когда гонение или наказание, преследование от людей, бедствие от людей, народ Божий, слуги Божьи на земле. Но когда является гнев Божий на земле и суды Божьи, тогда Бог своих укрывает, слава Ему. Мы это видим, и не полились воды потопа, доколе Ной не вошел в ковчег. И не полился огненный и серный огонь на Содом и Гоморру, доколе не выведен был Лот оттуда. Правда? И когда Бог говорил с Авраамом, прежде всего сам сказал, утаю ли я от того, что хочу сделать? Не открою ли своему другу храм? И Авраам начинает говорить. И вы знаете, Авраам сразу показал, что он еврей. Вы знаете, еврей имеет, как сказать, такой импульс к торговле. И торгуется с Богом. Показал сразу, что он еврей. А может, будет 45? А может, 40? А может, 35? А может, 30? Знаете, и если бы нашлось там 10, Бог скажет, не накажу. Но я вам скажу, что в Сакраменто больше, чем 10. Слава Богу. Братья и сестры, в Сакраменто больше, чем 10. Те, которые искуплены кровью Христа, слава Ему. Слава Ему. Авраам говорит, не может быть, чтобы праведный судья поступил неправедно. Конечно, кары Бог нет. Ну, а может, там 50 праведных. Но не накажу. Поняли вы? Здесь великая скорбь, речь идет о чашах гнева Божия. Будет такое бедствие, которого не было. Не было. Конечно, сатана через Антихриста будет делать свое, и Бог будет делать свое наказание на это царство. Люди будут кусать языки свои, но не покаются. Знаете? Но Бог своих укроет. Не только там или там. Но мы читаем, и я буду цитировать, Луки 21 глава и 36 стих. «Итак, бодствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Слава Богу! Аллилуйя! Когда я подвожу все эти тексты, как Матфея, Марка, Луки, и также с Откровения, я убеждаюсь, и когда это говорю, всегда я имею особенное помазание, что церковь будет взята в половине седьмины. Не в начале и не в конце. И я докажу это Писание. Теперь, прежде чем дальше пойдем, я хочу сказать, братья, я укажу Писание, особенно в Откровении, где многие, особенно два места, где многие ошибаются. Я не говорю, что мудрее или духовнее, но многие, даже толкователи Библии, ошибаются. Книга Откровения. Откровение Иисуса Христа. Не Откровение Иоанна, и Откровение Иисуса Христа. Правда? Но люди написали Откровение Иоанна, это люди написали. Но, дорогие, книга эта, Откровение, она имеет ключ. И до тех пор, пока служитель Божий не найдет этого ключа, ничего там не поймет. И ключом к этой книге есть 19 стих. Пожалуйста, читай его. Итак, напиши. Слушайте внимательно. Что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Благодарю. Слышали вы? Книга Откровения делится на три части. Это ключ к Откровению. Первое. Напиши. Там было время, когда Бог сказал, не пиши это, когда семь громов проговорили. Тайна совершится, я об этом упоминал. Но напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Напиши. Теперь, что Иоанн видел? Первый вопрос. Что Иоанн видел? Первая глава дает ответ на это. Прочитайте. Итак, что ты видел? Напиши, что ты видел. Первая глава дает ответ на это. Что есть положение церквей? Вторая и третья главы дают ответ на это. И что будет после сего, от четвертой главы и до конца? Таким образом, братья, суммируя это, книга Откровения ничего не говорит о прошлом, в то время, когда было это откровение дано. Поймите это раз и навсегда. Если я где-то в чем ошибался бы, то в этом я не ошибаюсь. Так говорит Слово Божие. Поймите это. На этом многие ошибаются. Многие. Я слышал и читал, многие очень ошибаются. Я не хочу употребить слово «заблуждаются». Книга Откровения ничего не говорит о прошлом, кроме фраза «я был мертв» или «ты был заклан» и так далее. Это только ссылка на то, что было.